King Size КПМФЦ. За спиной остался очередной год, день за днем под ногами истончался лед. За падением взлет не опускали рук, ищем жизни суть, проходя свой путь. Друзья рядом, ставим врагов на место. Больше соленой воды, чем пресной. Время царапает раны, и мы становимся старше. Приходит понимание между правдой и фальшью. Этот год был для нас не из легких. В нашей жизни нет пафоса и лоска. Наша горска, уличные оборванцы. В душе вера и указательный вверх палец. Были на грани, без мани, вниз срывались. Когда было тяжело, в небо обращались. И оставались мы преданными делу. Кровь бунтаря прет против этой системы. Прости, прощай, уходи, не смей возвращаться. Мы прожили твои законы, запомни счастье. Но его не было, будто бы сдул ветер. Россия на связи, города мира вам светят. Я надеюсь, тебе далеко не до этого. Ясно, в новом году раскроются все те запреты, что недоступно было, наконец выйдет на свет. И давай уж... Год високосен, с высоты на нас косились, как на крыс для экспериментов. Эксперимент кидала в жизни нам судьба, но ответа на эти вбросы не было. Ведь все съедали, продолжая со спокойным видом зацеплять заносы далее. Так и двигаемся с заносами, ломая систему. Прогноз погоды не верен, даже просвет в конце туннеля. Не заикайтесь, откуда вы взяли календарь мая. Но тогда же на нем мы умираем в наступающем. Все против населения, даже сама планета сейсмическими сдвигами входит в режим выселения. Цунами смывает приевшуюся краску с лиц. Кислотные капли вместо дождя. Вот настоящая жизнь! Новый год? Время волшебства. Но если каждый возьмет в руки по палке, начнется третья война. Кнопка под черной рукой опускает гильотину. Ждали снега, что в последний мы увидим ядерную зиму. Ты ушел, и мне стало легче жить. В новом году проблем не будет. Я смогу остыть, закрыть смогу те подвалы, что открыл зря. Ведь нужно хоть изредка расслабляться, уже поймите меня. И когда снова каждое слово в цель сказано, вы точно дойдете туда, куда вам судьба показывала и покажет дальше, если на то будет разум. Вот и год прошел, ну и чего я добился? Вроде бы за любовь бился, но в итоге влюбился. Но этого никто не ценит, к сожалению. И моим сердцем почему-то правит слабость и лень. Да, я должен быть сильным, и я с этим согласен. Но мой гребаный характер даже мне не подвластен. А я влюбился как мальчишка. Ты и есть мальчишка. Да, я не отрицаю, но почему умолчишь ты? Та, которой посвящаю все свои стихи. Я не буду жестить, но это моя стихия. Это наша жизнь, и она проходит, как капитан и экипаж на теплоходе. Может быть по-разному, тут два варианта. Билет в один конец, либо туда и обратно. У всех все будет хорошо, я это знаю. Привет из северной столицы, за гранью сознания. Теперь все изменится, как мельница. Крутится и веселится, веселится, с кистью бесится. Так что становится страшно повеситься. Искренний день за днем, месяц за месяцем. Давай сплюнили, перекрестимся. Но спустя какие-то часы его не будет. Без всяких повторов он сольется в самые низы. И будет там, а мир пойдет дальше, выше по пятам. По поступкам не судят, но его решение всегда по делам. Мне не выпала честь, я сам так решил. Год был нелегким для меня, я много совершил. Как и ошибок, так и полезных дел. Отвечу одним словом себе, как я посмел оставить одного рэп, без меня бы провал. Извлечь хотел бы сам кусок истины, сломав металл. Но как мне неудобно, ничего не получилось. И лишь к концу этого года чудо свершилось. Хоть и медленно и тихо, не привлекая к себе внимания тех, кто уже подлетал к звезде. Я сам пробил. Вы мне не нужны. Слово мое оружие, я с ним на ты. Как ни странно, я странный, у меня в строях стадо кланов. Мне кучу баранов дали, чтоб я их вынес отрадно. Ладно, так уж и быть, мне не тяжело. Но поменьше слов не говори вообще. Прости, прощай, уходи, не смей возвращаться. Мы прожили твои законы, запомни счастье. Но его не было, будто бы сдул ветер. Россия на связи, города мира вам светят. Я надеюсь, тебе далеко не до этого. Ясно, в новом году раскроются все те запреты, что недоступно было, наконец выйдет на свет. И давай мы... 15 апреля 2011 я вошел в рэп неизвестным и непризнанным. поначалу придерживался каких-то там принципов. Теперь плевать на них буду с собой, даже если изгнанным. Кто-то сказал, что не существует новогодних желаний. Все реально просто мало, только желать. На самом старте все было просто и нормально. Потом помотал немного, понял, что дело неправильно. Этот год принес мне то, что я хотел, много не успел, но это в прошлом уже. Зачем я все это делаю, если не достоин ни грамма гонораров, пафоса и дешевых наград? Маловато опыта, да и вообще читать не умею. Но я рад, что я заблудился в этой рэп-системе. И в данный момент не отвечу вам на вопрос, зачем я делаю рэп? Просто возгласы. Ты ушел, и мне стало легче жить. В новом году проблем не будет, я смогу остыть. Закрыть смогу те подвалы, что открыл зря. Ведь нужно хоть изредка расслабляться, уже поймите. И когда снова каждое слово в цель сказано, вы точно дойдете туда, куда вам судьба показывала и покажет дальше, если на то будет разум. 11-й год, тысячелетие, канул в пучину. Один из тех, что в памяти как фильмы с участием Аль Пачино. Вспомним ушедшие в событиях и в новый вступим чинно. 12-й на подступах, ваши дома, всех вас с почином. И нас плачит он, но надо бы подвести итог о событиях на планете, о том, чего добиться смог за уходящий год. Неплохой, но все же даст Бог, следующий будет успешнее и лучше нас ждет. Закончилась эпоха Каддафи, пошел ко дну как Титаник. Ушел из жизни Стив Джобс, и жизнь не заменишь деньгами милиции. Стала полицией, две буквы поменяв местами. Бунтует оппозиция, фальсификация, что будет дальше с нами? Дни полосуются на светлые темные судьбы мотивы. Но если наслаждаться ими как светлым или темным пивом, то станет абсолютно неважно, какая за окном погода. И будет жизнь наполнена счастьем, всех с Новым годом. Теперь все изменится, как мельница, крутится и веселится. Веселится, с кистью бесится, так что становится страшно повеситься. Искренний день за днем, месяц за месяцем. Давай сплюнили, перекрестимся. Вот спустя какие-то часы его не будет без всяких повторов. Он сольется в самые низы и будет там, а мир пойдет дальше, выше по пятам. По поступкам не судят, но его решают всегда по делам. Прощание со старым годом, помнить буду его величие, все решая одним словом, виной тут безразличие. Гордо лупал пополам баты, но пропал, неудачно раскрыл карты, монарх остался монарх. Карманат тысячу, в зубах сигарета, рэп моя пища, своя здесь диета. Для года куплета не жалко мне строчек, монарх без ответа, прощай год короче. Забирай с собой скуку, захвати печаль, бьется сердце стук, по щекам слеза, я так долго ждал, ждали мои уста. Старый год прощай, новый невзначай. Врагам желаю быть умнее, да и поскорее. Кто первый раз умеет, тот и все сумеет. Раскачивает бит шикарный, все решения. Всем людям я благодарен и ухожу рабея. Прости, прощай, уходи, не смей возвращаться. Мы прожили твои законы, запомни счастье. Но его не было, будто бы сдул ветер. Россия на связи, города мира вам светят. Я надеюсь, тебе тебе далеко не до этого. Ясно, в новом году раскроются все те запреты, что недоступно было, наконец выйдет на свет. И давай уж. Прощай, крольчонок, прощай, серый кот. На пути твоем мчится Новый год. Праздник нам приходит вместе с Кока-Колой. Мы поколение Пепси, и это нам по приколу. Править этим годом собирается дракон. Как так? Были выборы, он нам знаком? Нет, честно, всем скажу, ребята, с января видеть будьте рады. Уходит год, огорчаться не надо. В новом будет все окей, как Дольче и Прада. Больше красок, больше веселухи. С Новым годом, родные, сестры и братухи. Ну чё, всем спасибо, да, знаю, это не идеальный лонг, но нужно с чего-то начинать. Спасибо ребятам за участие, давайте подходить к концовке. Прощай, 2011. Ты ушел, мне стало легче жить. В новом году проблем не будет, я смогу остыть. Закрыть смогу те подвалы, что открыл зря. Ведь нужно хоть изредка расслабляться, уже поймите. И когда снова каждое слово в цель сказано, вы точно дойдете туда, куда вам судьба показывала и покажет дальше, если на то будет разум. Прошедший грудь закрывает этот питомник. За 365 дней кем стал в итоге? Кем стал ты в поисках хорошей доли? среди этих бетонных построек. Ха, кучу идей плодит моя голова. Ты знаешь их, но меня не поломать. Хоть огонь догорит, не потушить нас песка. Мы, как и раньше, продолжаем искать свои мысли на исписанных листах, чтобы выделиться, хотя бы пристань из массы и посмотри на этот экзамен глазами того, кто пока ничем не занят. Надеюсь, скоро все вернется на края. Не дур валять, не в кайф, бить тупо своять. Памятник из дерьма и мучить запахом канализации. Такого счастья мне не нализаться бы. Теперь все изменится, как мельница крутится и веселится. Веселится, с кистью бесится, так что становится страшно повеситься. Искренний день за днем, месяц за месяцем. Давай сплюнили, перекрестимся. Но спустя какие-то часы его не будет. Без всяких повторов он сольется в самые низы. И будет там, а мир пойдет дальше, выше по пятам, по поступкам не судят. Но его решают всегда по делам.